Ральф Моррисон. «Тюдоры. Незаконные наследники престола». Читает Филипп Матвеев-Витовский. Слово монарха значит больше, чем клятва обычного человека. Королева Елизавета I — последняя из династии Тюдоров. Введение. Истории правящих династий могут быть вкусными и невкусными. В этом отношении они подобны рождественскому пудингу, да простится автору столь прозаическое сравнение. Вы можете взять хорошие продукты, но если рома для пропитки окажется мало, то восторгов ваш пудинг вызывать не будет. А вот если рома будет достаточно, то пудинг получится хоть куда. Так же происходит и с династиями. Один хороший правитель сменяет другого, но истории правителей не вызывают интереса у публики, и потому авторы, вызвавшиеся увековечить их образы на бумаге, больше пишут об истории государства, нежели об истории династии. Но согласитесь, что между трудом, посвященным истории династии Тюдоров, и трудом, посвященным истории Англии в эпоху правления Тюдоров, есть определенная разница. В английской истории не найдется, пожалуй, более вкусной династии, чем Тюдоры. Даже юный король Эдуард VI, которому ранняя смерть помешала явить миру свои качества во всей красе, интересен той же ожесточенной борьбой за власть, которая сопровождалась его пребыванием на престоле. И в какой еще династии есть королева 9 дней? Особую пикантность истории Тюдоров придает их происхождение. Знатный валлийский дворянин, женившийся на вдовевшей королеве из дома Валуа, это лучше, чем аптекари, потомки которого на протяжении 3 веков правили во Флоренции, но все же не совсем камильфо, как выражаются французы. Сноска. Речь идет о известном семействе Медичи, родоначальник которого то ли занимался аптечной торговлей, то ли был лекарем. Когда речь идет о завоевании короны, сила гораздо важнее происхождения, но захваченное нужно суметь удержать. И вот здесь происхождение выступает на первый план, поскольку оно определяет легитимность правления. Недостаток знатности приходится компенсировать другими способами. Кто знает, каким правителем стал бы Генрих VIII, будь его прадедом король Генрих VI, а не слуга королевы. Но что было, то было. В истории Англии была династия Тюдоров, оставившая в ней яркий след, пожалуй, даже самый яркий, чего стоит одно лишь основание независимой англиканской церкви. А многие ли правители могут похвастаться тем, что память о них увековечена во всемирно известных коктейлях? О Тюдорах написано множество книг, так что напрашивается вопрос, зачем нужна еще одна? Дело в том, что в подавляющем большинстве книги по истории наполнены авторскими рассуждениями, а также оценками, которые авторы дают персонам и событиям. Все это делает тексты вязкими, и в той или иной мере передается читателям, даже не передается, а навязывается. Но разве современный слушатель не в состоянии составить свое собственное мнение о правителе и его эпохе? «Дайте мне ростбиф вместо слов», — сказал Уинстон Черчилль официанту, расхваливавшему блюдо из меню. Аудиокнига, к прослушиванию которой вы только что приступили, — это чистая история, незамутненная посторонними суждениями и второстепенными событиями, которые так любят нанизывать на нить повествование те, кто не умеет отличать важное от неважного. Да, разумеется, сведения о том, что новая холщовая рубашка в конце правления королевы Елизаветы I стоила 2 шиллинга, имеют большую историческую ценность. Но так ли уж нужны они слушателю, который в первую очередь интересуется личностью королевы и обстоятельствами, подтолкнувшими ее назначить своим преемником Якова Стюарта? Итак, дорогие слушатели, почтившие своим вниманием сей скромный труд. Вы стоите на пороге знакомства с Тюдорами, потомками Оуэна Тюдора, королями Англии и Ирландии. Не удивляйтесь тому, что в этой достойной компании окажется шотландская королева Мария Стюарт. Причин тому 3. Во-первых, Мария приходилась внучатой племянницей королю Генриху VIII, то есть в жилах ее текла кровь Тюдоров. Во-вторых, Мария была женой Генриха Стюарта, потомка короля Генриха VII по материнской линии. И самое главное, Мария была матерью Якова Стюарта, унаследовавшего английскую корону по воле бездетной королевы Елизаветы I. Кстати говоря, в жилах царствующего ныне короля Карла III тоже течет кровь Тюдоров, хотя и многократно разбавленная, но все же течет. И скажем честно, если твои потомки занимают престол почти 5,5 столетий, то не так уж и важно, кем был твой отец — королем или же обычным дворянином. Да хоть и владельцем пивоварни. Была и такая версия, причем в ней Оуэн представлялся бастардом. На этом комплименте в адрес Оуэна Тюдора, без которого не было бы ни этой аудиокниги, ни много чего еще, автор заканчивает нахваливать меню и предлагает вниманию слушателей ростбиф. Интересное дело, могут сказать некоторые слушатели. Автор начал с пудинга, а закончил ростбифом. Разве это кулинарная книга? В каком-то смысле, да, кулинарная. Ведь правителей и вообще всех, кто движет историю вперед, можно сравнить с поварами. Одни готовят пресные блюда, другие предпочитают сытность разным изыскам, а Тюдоры любили использовать пряности, хотя порой и злоупотребляли ими. Короли из династии Тюдоров. Генрих VII. 1457-1509 годы. Урожденный Генрих Тюдор, граф Ричмонд, король Англии и государь Ирландии с 1485 по 1509 год. Генрих VIII. 1491-1547 годы. Сын и преемник короля Генриха VII, король Англии и Ирландии с 1509 по 1547 год до 1541 года как государь Ирландии, инициатор английской реформации, приведший к созданию англиканской церкви. Эдуард VI. 1537-1553 годы. Сын и преемник короля Генриха VIII, рожденный третьей женой короля Джейн Сеймур, король Англии и Ирландии с 1547 по 1553 год. Джейн Грей. 1537-1554 годы. Правнучка короля Генриха VII по линии его младшей дочери Марии, королева 9 дней, официально пребывавшей у власти с 10 по 19 июля 1553 года. Казнена 12 февраля 1554 года по обвинению в государственной измене. Мария I. 1516-1558 годы. Также известная как Мария Кровавая, старшая дочь короля Генриха VIII от первого брака с Екатериной Арагонской, королева Англии и Ирландии с 1553 по 1558 год, королева-консорт Испании с 1556 по 1558 год. Елизавета I. 1533-1603 годы. Дочь короля Генриха VIII от второго брака с Анной Болейн, королева Англии и Ирландии с 1558 по 1603 год. Будучи бездетной, назначила своим преемником шотландского короля Якова VI Стюарта, правнука Маргариты Тюдор, старшей дочери короля Генриха VII. Основные события эпохи правления династии Тюдоров. 28 января 1457 года. В семье Эдмунда Тюдора, первого графа Ричмонда и Маргарет Бофорт родился сын, которого назвали Генрихом, будущий король Генрих VII, первый правитель из династии Тюдоров. 22 августа 1485 года. В Босфордском сражении войско Генриха Тюдора одержало победу над войском короля Ричарда III, а сам Ричард погиб на поле брани. Август 1485, апрель 1509 года. Правление короля Генриха VII. 28 июня 1491 года. Рождение принца Генриха, будущего короля Генриха VIII. 22 апреля 1509 года. Генрих VIII занял английский престол после смерти своего отца. 24 июня 1509 года. Коронация Генриха VIII. 3 ноября 1534 года. Парламент Англии принимает акт о супрематии, согласно которому король Генрих VIII и его преемники провозглашаются единственными верховными земными главами английской церкви. 28 января 1547 года. Король Генрих VIII скончался, и его преемником стал единственный сын принц Эдуард, известный как король Эдуард VI. 6 июля 1553 года. Король Эдуард VI скончался, назначив своей преемницей правнучку короля Генриха VII Джейн Грей. 19 июля 1553 года. Королевой Англии провозглашена Мария, дочь Генриха VII от его первой жены Екатерины Арагонской. 12 февраля 1553 года. Казнь Джейн Грей, ставшей первой протестантской мученицей Англии. 16 января 1556 года. Королева Мария I вышла замуж за Филиппа Испанского. 17 ноября 1558 года. Королева Мария I скончалась, новой королевой провозглашена Елизавета, младшая сестра Марии. 8 декабря 1542 года. Казнь Марии Стюарт, правнучки Генриха VII Тюдора. 24 марта 1603 года. Королева Елизавета I скончалась, назначив своим преемником шотландского короля Якова VI, сына Марии Стюарт, который правил Англией как Яков I.